Это была полезная информация для Самы, который отправился на северо-запад этого района. Он должен был сбежать, прежде чем что-то еще произошло, и то, что осталось от его магических запасов, иссякло. По крайней мере, я подтвердил, что могу иметь дело с демоническими существами в городе. Не уверен, насколько силен этот парень по сравнению с другими, хотя, лучше вернуться в свой дом и установить защитный периметр, прежде чем я лягу спать. Глава 7. Перед церковью можно было увидеть Иссе, уныло взирающего на открывшуюся перед ним сцену. Из-за отсутствия Кибы во время вторжения в церковь Иссе и Каника потребовалось значительно больше времени, чтобы добраться до монахини. Ее смерть уже давно наступила к тому времени, когда они прибыли, чтобы спасти ее, и Ривналь держала в руках сумеречного целителя. После этого бой стал чрезвычайно ожесточенным, так как падший ангел мог быстро исцелить себя от любых травм. Каника и Иссей уже получили серьезные ранения в драке с безумным экзорцистом, освободившим Силзина и других экзорцистов. Неудивительно, что их сильно оттеснили. К счастью, Риас прибыла вовремя, прежде чем произошло что-то еще, довольно легко расправившись с Ривналь, используя ее разрушительную силу. Она прибыла в спешке, увидев, как вокруг разбрасывают световые копья, поэтому поняла, что, скорее всего, дела плохи, оставив Акина разбираться с тремя падшими ангелами. Бледно-зеленый свет залил церковь. Это был священный артефакт Азии. Уничтожение Ривналь под подавляющей силой разрушения, казалось, освободило его. Такой факт был возможен только из-за того, насколько хрупкой была связь между Ривналь и оборудованием, из-за того, насколько все это было недавно. Снаряжение представляло собой пару колец, и оно залило все вокруг своим теплым, успокаивающим сиянием, когда Риас взяла его в руку. «Сумеречное исцеление – это определенно очень полезное снаряжение», – сказал Риас с легкой улыбкой. «Способность исцелять других просто так – это было бы бесценно наверняка. А Азия, ты можешь ее вылечить?» – спросил Иссей, баюкая тело Аси в своих объятиях. Его лицо было залито слезами из-за несправедливости всего этого. «Может быть, если я превращу ее в своего епископа? Я просто не уверена, что это сработает, учитывая, что она умерла, но мы можем, по крайней мере, попробовать», — сказал Риас, и Иссей изобразил на лице крайнюю надежду, услышав это. Он искренне желает, чтобы Риас смогла воскресить из мертвых невинную монахиню, которая никогда не делала ничего плохого, даже если она была слугой дьявола. Риас улыбнулась, увидев выражение лица Иссея. Она никогда не могла сказать «нет» своим милым членам высшего сословия, чтобы, по крайней мере, попытаться воскресить Азию из мертвых. Монахиня выглядела такой умиротворенной после смерти, что казалось, будто она просто спит. Никаких видимых повреждений на ней не было видно, и она выглядела так, словно была произведением искусства. Риас положила исцеляющее сумеречное заклинание поверх своей груди. Гид исчез внутри тела Азии, прежде чем Риас положил багрового слона на грудь Азии. «Я, Риас Гримари, взываю к тебе, Азия Арджента. Прислушайся к моему приказу. Верни свою душу из теней смерти и воскресни моей слугой, демон. Радуйся, ибо тебе вновь дарована жизнь, как моему епископу». Фигура епископа ярко светилась, и он не входил в тело Азии. Риас на мгновение растерялась, потом вздохнула и покачала головой. «Прости, Иссей. Кажется, что уже слишком поздно. Ее душа уже полностью покинула землю и полностью отправилась в загробную жизнь. Обычно для этого требуется больше времени. Должно быть, у нее было не так много вещей, которые сдерживали ее, и она приняла свою смерть». «Черт», — сказал Иссей. Он снова начал плакать, переходя от отчаяния к надежде, просто чтобы снова впасть в отчаяние. Для этого человека это было просто чересчур. Что касается Риас, она могла только вздохнуть. Жаль, что она не смогла добавить монахиню к своему клану, но она, по крайней мере, может получить священные механизмы и получить их силу. Ей нужна была любая помощь, которую она могла бы получить, если бы она хотела выиграть в приближающейся рейтинговой игре между ней и Райзером. Способность исцелять была бы очень полезна для этого. Риас увидела, что Каника теперь прислонилась спиной к почти разрушенной колонне со стороны церкви. Она была сильно ранена в этой битве, так как ей пришлось сражаться со всеми экзорцистами и освобождаться в основном в одиночку, защищая Иссе, так как Фрид сейчас ничего не мог сделать, и любой заблудший экзорцист мог бы убить его достаточно легко, если бы она не защитила его. Ожидалось, что Каника получит несколько травм из-за безрассудства Фрида, но для Риас все равно было ощущение, что кто-то вонзил нож ей в сердце. Она была слишком нежной и заботливой для своих перов, не имея возможности видеть, как им больно. Риас вздохнула, чем скорее она вытащит это снаряжение из тела монахини, тем скорее сможет исцелить Каника. Однако Риас не годилась для подобных дел. Она знала не так много заклинаний, которые не взрывали вещи с присущей ей силой. Таким образом, она создала круг общения и высказалась. «Акина, пожалуйста, подойди сюда. Прямо сейчас я нуждаюсь в вашей помощи». «Очень хорошо, Риас. Я уже в пути», — сказала Акина, прежде чем посмотреть на трех падших ангелов вокруг нее. Только один из них был еще жив, но он был сильно ранен, и это была смертельная рана. Не было необходимости беспокоиться об этом, и внутренний садист Акина был рад позволить падшему ангелу страдать мучительно медленной смертью вместо быстрой. От этого зрелища она стала влажной и облизывала губы. Двое других умерли слишком быстро в сознании Акина, поэтому то, что один из них медленно умирал от боли, звучало так восхитительно для королевы Гримари. У Акина много проблем и серьезная эрекция за причинение боли и убийства падших ангелов благодаря ее ненависти к своему отцу, распространяющейся на всю его расу. Для нее не имело значения, как сильно она заставляла падших страдать, этого все равно было недостаточно в качестве компенсации за смерть ее матери и их вину за это. Ожидая прибытия Акина, Риас огляделась, нашла достаточно подходящий камень и села на него. Все это больше и больше походило на огромное фиаско, и только получение сумеречного целителя сделало бы это, по крайней мере, в какой-то степени оправданным. Однако примерно через минуту у Каника дернулся нос. Она поймала сцену, которую раньше не замечала. Это был запах, которого она не чувствовала уже очень-очень давно, но она никогда не могла по-настоящему забыть. Это был запах особняка, в котором она жила, когда ее сестра убила там всех. Запах жареной плоти. Широко распахнув глаза, Каника встала. Никто в церкви позади нее не использовал никаких огненных заклинаний или способностей, и те, кто пострадал от электричества, а именно жертвы Акина, не пахли бы так. Это означало, что это было что-то другое, и единственной другой возможностью был бой Кибы. По правде говоря, Каника до сих пор даже не думала о битве Кибы, так как Киба был довольно силен, и ни один заблудший экзорцист не смог бы ничего с ним сделать, но этот запах заставил несколько колоколов в ее голове зазвенеть предупреждением. «Риас, есть проблема», — сказала Каника, заставляя Риас повернуться к ней. «Я чувствую запах горелой плоти, исходящий из задней части церкви. Киба должен быть там». Без колебаний Риас начала двигаться в этом направлении, она должна была убедиться, что с ее милым рыцарем все в порядке. Двое других вскоре последовали за ней, даже если Иссей все еще был расстроен кончиной Ази. Двигаясь вокруг большой церкви, Риас и остальные вскоре прибыли на место, где произошла схватка между Сомой и Кибой, и то, что они увидели, заставило Риас закричать от ужаса. Киба лежал там на земле, он был едва живым, его плоть была обожжена более чем в дюжине мест, а кожа потрескалась повсюду. Эта сцена была хуже любого кошмара, который когда-либо снился Риас. Она стояла там, полностью парализованная, видя состояние своего драгоценного рыцаря и то, насколько он был близок к смерти. И все потому, что она недостаточно серьезно отнеслась ко всей этой ситуации, она не смогла защитить свое звание пера. Широко раскрыв глаза, она стояла там, не шевеля ни единым мускулом, не слыша даже, как Каника и Иссей разговаривали, кричали о том, что им следует делать. Она была не способна ни на что из этого, когда просто стояла там, только спустя, казалось, часы, но прошла всего минута. Она моргнула, и ее демоническая энергия вспыхнула чистым потоком ярости. Сила разрушения разлетается во все стороны, ее энергия предупреждает каждое существо в городе и превращает все это испытание в световое шоу. К счастью, Акина подоспела как раз вовремя и дала Риас пощечину, чтобы заставить ее снова задуматься. «Риас, успокойся», — сказала Акина, заставляя Риас обратить свои голубые глаза на свою королеву. Ярость была такой сильной, что можно было подумать, что в этот момент ее глаза покраснеют. «Успокойся, успокойся, нам нужно найти того, кто сделал это с Кибой, никому не удастся избежать наказания за оскорбление кого-то из моей семьи», — сказал Риас, и Акина уставилась на нее. «Что важнее, месть или спасение жизни Кибы?» При этих словах Риас остановилась и больше ничего не делала. Сделав глубокий вдох, чтобы попытаться успокоить нервы, даже если она немного заговорила. Каника Акина, держите Кибу. Мы отправляемся прямо сейчас в подземный мир, ему нужна немедленная медицинская помощь, сказал Риас, и оба кивнули и, как можно мягче, подняли Кибу с земли, стараясь не трясти его. Он был в плохом состоянии, и они не знали, что может сделать его положение еще хуже. Что касается Иссе, он только стоял ошеломленный и собирался заговорить, когда Риас прервал его. «Ты идешь с нами, Иссей. Нам нужно отвезти Кибу в больницу, и я не рискну оставить тебя одного в городе с тем, кто сделал это в присутствии Кибы». Иссей мог только кивнуть в ответ на командный тон Риаса. Больше нечего было сказать, когда она потащила его за собой, вспышка красного света, когда появился круг телепортации, и Пергримари исчезли из города. Глава 8. Когда сама бежал, он почувствовал, как по его коже поползли мурашки. Когда взрыв демонической энергии омыл его, оглядываясь назад, он мог видеть возвышающийся красный цвет энергии в том месте, где он сражался незадолго до этого, и вместо того, чтобы продолжать убегать, он вместо этого спрятался, используя все уловки, которым его научили Хассаны, чтобы скрыть свое присутствие, чтобы не быть пойманным, если демоны попытаются догнать его. Он уже был на краю церкви, когда это произошло, но вокруг все еще был лес, который, к счастью, позволял ему легче прятаться. И, внезапно, демоны в этом районе полностью исчезли. Может быть, у них есть какой-то способ быстро переместиться в свое убежище? Пробормотал сама, его разум проносился над различными возможностями, даже когда он продолжал стоять очень, очень неподвижно. Он постоял там еще 10 минут, прежде чем двинуться, но вместо того, чтобы продолжать двигаться прочь от места, он направился к самой церкви. Демоническая энергия, появившаяся только что, была чрезвычайно сильна для нынешнего Самы. Если бы ему пришлось столкнуться с кем-то с таким уровнем энергии, он был бы так же быстр, как демон, с которым он столкнулся прежде, он проиграл бы. Поэтому Сама решил, что с таким же успехом он мог бы пойти в церковь прямо сейчас. У него все еще была острая потребность во всевозможных вещах, и если бы только что произошла битва, то были все шансы, что он мог бы что-то украсть из произошедшей битвы. В его действиях не было ничего славного, поскольку разграбление тел вряд ли было почетным делом, а возвращение в церковь могло быть немного опасным, но этот город уже был чрезвычайно опасен, насколько он мог судить, и любое преимущество было тем, на что он должен был обратить внимание. Возвращаясь в церковь, пробираясь к ней, его было бы чрезвычайно трудно увидеть, поскольку около 85 лет его обучали исключительно все Хассаны, и получение одобрения самого великого убийцы означало, что его скрытность не была шуткой. Если бы он хотел, чтобы его не видели, то, если бы человек не был чрезвычайно осторожен и не знал о нем, его бы не увидели. Войдя в церковь, стало ясно, что произошло сражение. Пол был разрушен, несколько колонн были сломаны и натянуты на полу, даже сам крест потерял свою вершину и теперь выглядел как буква «Т». Пройдя глубже внутрь, Сама увидел проход в подземелье. Добравшись туда, он обнаружил около 27 человеческих тел, все разорванные и разбросанные повсюду. Повсюду конечности, кровь во всех стенах, внутренности нескольких разнесло повсюду, и отвратительный запах дерьма, мочи и крови смешался в вонь, которая могла вызвать рвоту у большинства людей. Сама не испытывал особых чувств по этому поводу, кроме того, что переназначил свои уровни опасности демонов на еще более высокий уровень, если они могли так легко и быстро ходить и уничтожать так много людей. Двигаясь, он нашел несколько пистолетов, странные световые мечи, кресты и несколько других предметов. Ничего слишком высокого качества, но Сама решил, что он мог бы хорошо использовать их, если бы использовал с ними свою алхимию. Хватает. Внезапно чья-то рука схватила Сому за ногу. Посмотрев вниз, он увидел, что она принадлежала кому-то, кто каким-то чудом все еще был жив. На его боку была дыра, которая выглядела довольно плохо. Даже если бы он был жив сейчас, у него было мало шансов выжить, если бы все продолжалось так, как сейчас. Должен, бой, должны иметь. Слова были произнесены очень тихо, и Сама подошел, чтобы посмотреть поближе, и тогда он увидел его глаза, глаза этого экзорциста. Они не сдавались. Он все еще хотел сражаться, его стремление к победе сияло, несмотря на его состояние. Он все еще цеплялся за жизнь и какую-то одержимость с фанатичным пылом. Сама мог только вздохнуть про себя. Это было бы хлопотно, у него по большей части не было необходимого оборудования, но позволить кому-то с такими глазами умереть из-за какого-то демона ему не нравилось. «Я спасу тебя, даже если это убьет тебя», — сказал сама молодому заблудшему экзорцисту, который пристально посмотрел на него, прежде чем закрыть глаза, но его рука ни в малейшей степени не ослабла. К счастью, Саме удалось высвободить ногу, прежде чем оказать экстренную помощь экзорцисту. Честно говоря, в этом не было ничего особенного, просто несколько основных применений алхимии в лечебных целях и проецирование какой-то ткани, чтобы вставить ее в отверстие, чтобы остановить кровотечение. Спасение жизни и исцеление были двумя вещами, которые крепко вбили ему в голову благодаря Соловью и Асклепию. Это было нелегко, но если бы Сама хотел, чтобы ты был жив, то умереть было бы не так просто. После оказания экстренной помощи экзорцисту, Сама встал и собрал все предметы, находящиеся здесь, за исключением огромного инструмента, который он не знал, как использовать, и даже если бы он знал, что вещь была слишком большой и тяжелой, чтобы просто унести ее. Выйдя из подземелья, Сама уже собирался убежать, когда увидел еще один труп, лежащий на полу. Он был совершенно неподвижен и, по-видимому, очень здоров, несмотря на то, что на его груди не было видно никакого движения. «Ну, я уже пытаюсь спасать жизни. Может быть, она все еще жива, но у нее просто остановилось сердце». Сама решил, что такие случаи все-таки вполне возможны. Однако, потянувшись к ней, он почувствовал, что она, без сомнения, мертва. В ней не было души, что было небольшим позором, но он ничего не мог поделать. «Хаэм, это странно», — сказал Сама, почувствовав, что внутри тела, которое он держал, было что-то странное. Если бы он сравнил, это было бы похоже на то, как если бы кто-то имплантировал чье-то тело благородному фантому, что, без сомнения, было трудно сделать, и удалить такой предмет из кого-то живого было почти невозможно без человека, желающего, чтобы это произошло. Но с таким трупом, как этот, простого применения воздуха вспышки было достаточно, чтобы извлечь эту штуку из этого тела. «Пара колец, странный, но не самый странный благородный фантазм, я думаю», — сказал Сама, прежде чем встать и на мгновение задуматься, прежде чем побежать в другое место, где произошла битва, и он почувствовал демоническое присутствие раньше. Сама не осмелился бы вернуться в это место в ближайшем будущем, лучше разграбить все это место, прежде чем покинуть его. Достигнув другого места боя в лесу вокруг церкви, мы увидели явные признаки борьбы. Многие деревья были сорваны и уничтожены, на полу лежали два обугленных трупа, мужчина и женщина, которых поджарили электричеством. Судя по выражению лиц обоих, их обоих ударило током ровно настолько, чтобы они оставались в живых как можно дольше, не теряя сознания от боли. Оба страдали, как видно по их лицам, застывшим в вечном крике, даже когда их плоть была опалена и сожжена громом. Третий тоже был там, только этот все еще был едва жив, вот только смерть в тот момент была бы милосердием. Она корчилась в судорогах на полу, ее лицо было грязным куском мяса после того, как, по-видимому, ее несколько раз ударили об пол, пока то, как она когда-то выглядела, теперь невозможно было различить, и следы ожогов покрывали всю ее фигуру. Только несколько пучков светлых волос все еще присутствовали, так как остальные были сожжены электричеством или вырваны вручную. На ее спине также можно было разглядеть два крыла из темных перьев, только у одного из них большая часть перьев сгорела, а другое крыло было треснуто и неправильно скручено в трех разных местах. Ее ноги и руки были повернуты то в одну, то в другую сторону под разными углами, и было совершенно ясно, что ее заставили страдать как можно дольше. Сама мог только думать, что демоны в городе нашли эту вещь, поскольку он не знал, кем она была. После столкновения демоны получили свое обычное садистское удовольствие, мучая своих врагов из болезненного удовольствия от боли других. Тот, кто это сделал, явно имел что-то против этого существа или вида в целом, либо это был просто особый вид извращенного монстра, который получал удовольствие от боли и страданий. Как бы то ни было, такой монстр был слишком опасен, чтобы позволить ему свободно разгуливать, если это то, что он мог бы сделать так легко. В любом случае, видя, что она тоже была жива, как и экзорцист, которого он спас, сама перекинул ее через другое плечо и побежал домой, стараясь не оставлять никаких следов своего пути. Он был так осторожен, что путь, который в противном случае занял бы не более получаса, занял полтора часа, но, по крайней мере, он мог быть уверен, что за ним никто не следит. Теперь, перед сном, пришло время начать лечение. Хорошо, что эти двое были в отключке, так как у Самы не было никакого обезболивающего, и, честно говоря, он ничего не знал об обезболивающих. По словам Соловья и Асклепия, обезболивающие средства были ненужными, важно спасти жизни. Кроме того, даже без обезболивающего пациент, вероятно, все равно потерял бы сознание, боль делает это с пациентом. Глава 9. Закончив лечить своих новых гостей, у Самы оставалось достаточно энергии, чтобы настроить ограничительное поле, чтобы предупредить его на случай, если придут какие-либо незваные гости. Конечно, учитывая его знания в этом вопросе, ограниченное поле было чрезвычайно эффективным, смертоносным и почти полностью незаметным, если только кто-то не должен был войти прямо в него. Учитывая количество религиозных символов, использованных для создания ограничительного поля, можно с уверенностью сказать, что это поле особенно подходит для борьбы с дьяволами. Закончив свою работу и убедившись, что установил несколько магических сигнализаций и ловушек на случай, если его гости скоро проснутся, Сама отправился спать. Он слишком устал и нуждался в отдыхе, прежде чем произойдет очередное безумное дерьмо, с которым ему придется смириться. Серьезно, как так получилось, что он ни с того ни с сего ввязался в такую историю? С каких это пор этот мир стал таким сумасшедшим? Что ж, по крайней мере, казалось, что хуже быть не может. Хуже и быть не могло. Таково было единодушное мнение, промелькнувшее в голове Сонеситри, когда до нее дошла весть о случившемся. Как и ожидалось, когда новый член Перриас слишком близко подобрался к монахине, которая прибыла в город, монахине, работающей на падших ангелов, не меньше, Сона забеспокоилась. Не то чтобы маленькая пешка могла вызвать что-то серьезное, но что бы сделал Риас, если бы ее слуга вышел из-под контроля и сделал что-то глупое из-за эмоций. И он сделал именно это, побежав головой вперед в церковь, что уже довольно ужасно с точки зрения политики, но он сделал это, чтобы напасть на падших ангелов в миссии, данной генерал-губернатором или, по крайней мере, высокопоставленным лицом Григория. Хотя Сона знала, что этого будет недостаточно, чтобы вновь разжечь войну, это еще больше усложнило бы закулисные мирные переговоры. Как младшая сестра Серафал, Сона знала, что переговоры продолжаются и они очень напряженные, поскольку все три стороны хотят мира, но ни одна не хочет оказаться проигравшей, которой пришлось бы пойти на дополнительные уступки. То, что сделал Иссей, было именно тем, что могло подтолкнуть дьяволов к этой неудобной роли, и чтобы исправить это, Серафал нужно было бы потратить еще больше времени на мирные переговоры, фактически сделав договор более длительным и, таким образом, удерживая расу дьяволов в состоянии войны еще дольше. Больше денег и ресурсов будет потрачено на эту холодную войну, а не на такие вещи, как образование, в которое Сона отчаянно хотела вложить больше инвестиций. Но сделала ли Риас, которая знает об этой ситуации, учитывая, что она также была наследницей дьявола и была обучена этим вещам, что-нибудь, чтобы остановить глупую пешку, которая ничего не знает о том, что было поставлено на карту, от потенциального разрушения жизни десятков тысяч дьяволов? Черт возьми, нет, она отправила остальных своих перов и лично отправилась убивать всех там, не заботясь ни о чем и никому не сообщая о том, что она и ее группа делали. Сона иногда задавалась вопросом, если бы все мозги Риас улетучились, это, по крайней мере, объяснило бы ее принятие решений. Любой достойный дьявол, самые большие, послал бы своего пера, но не пошел бы лично, если бы из-за действий могли возникнуть какие-либо проблемы. Король мог бы просто сказать, что его пер действовали без его ведома, и он должным образом наказал бы их за это. Это была политика 101 в школе дьявола, которую, как знала Сона, Риас посещала до приезда в Куа. Неужели она ничего не слушала из того, чему ее учили, и вместо этого проводила время только за чтением манги и играми? Вздохнув, Сона поняла, что не это так ее напрягало. Нет, эта особая честь принадлежала тому экзорцисту, который в этот самый момент бегал по городу и сумел не только победить Кибу, но и отправить его в больницу, так как даже слезы Феникса были бесполезны после нанесенных им травмах. Сона узнала о том, что произошло, только благодаря тому, что она посылала сообщение за сообщением Риас после того, как почувствовала всплеск энергии, которую рыжая выпустила сегодня вечером. И даже тогда Соне пришлось отправлять сообщение почти 3 часа, прежде чем Риас потрудилась ответить. Оглядевшись, Сона увидела, что все ее пэры сейчас в ее доме. Зная, что в городе находится сумасшедшая машина для убийства, Сона не могла рисковать тем, что ее пэра убьют ночью, и она уже отправила сестре запрос о страже или ком-то, кто мог бы помочь в случае чрезвычайной ситуации. Сона, честно говоря, не хотела этого делать, но она скорее опустила бы голову перед сестрой, чем опустила бы голову от стыда, если бы ее слуги умерли из-за ее гордости. «Ясака сама, неужели все так плохо?» – спросил Садзи. Ее новая пешка была обеспокоена, так как до этого момента он никогда по-настоящему не дрался и не знал, как реагировать на все происходящее. «Это зависит от обстоятельств. Прямо сейчас мы не знаем, есть ли поблизости опасный враг или нет, но, учитывая то, что он сделал, он должен покинуть город к концу ночи. Пока мы продержимся до тех пор, не должно быть никаких проблем», — сказала Сона, изо всех сил стараясь, чтобы ее пэры чувствовали себя в безопасности. К сожалению, кто-то там был не совсем рад ее словам. Хлоп-хлоп. В комнате послышались насмешливые и медленные хлопки, и, повернувшись в ту сторону, откуда они доносились, можно было увидеть, что там кто-то сидит. Это была женщина лет 20 с небольшим, у нее были короткие светлые волосы, которые были довольно растрепаны, придавая им несколько колючий вид. У нее было чувственное тело, которое заставляет думать об аморальных мыслях, даже если ты активно не пытается этого делать, а ее золотые глаза создавали иллюзию того, кто был озорным. Подумать только, что младшая сестра научится говорить по-крупному, как забавно. Когда женщина сказала это, Сона выругалась, что из всего клана ее сестры была послана именно эта женщина. Из них она была, пожалуй, самой неубедительной и склонной делать все, что ей заблагорассудится, до тех пор, пока миссия будет выполнена, не задумываясь о последствиях, кроме того, что ее больше позабавит. Это была та женщина, которой была Димария, ладья ее сестры, к сожалению. «Разве я сказала что-то неправильное?» – спросила Сона, на что женщина, о которой шла речь, только пожала плечами. «Ничего особенного, ты предполагаешь, что кто-то способный просто поджал бы хвост и так легко убежал. Сера рассказала мне о травмах мальчика-рыцаря от этого рыжеволосого идиота. Эти травмы были предназначены не для того, чтобы убить, а для того, чтобы вывести из строя и сделать его ярким, а также сделать его неспособным представлять угрозу. Использовать это на ком-то, чтобы заставить своих союзников уйти, было очень умным ходом. Человек знал бы, что попытка немедленно покинуть город будет трудной и будет обнаружена достаточно легко, нарисовав большую цель на его спине. Нет, кто-то вроде этого еще какое-то время будет сидеть тихо, постарается слиться с толпой, прежде чем уйти. Черт возьми, я бы не сочла странным, если бы мы даже не знали, как выглядит враг, пока слабак, которому надрали задницу, не проснется. Сона вздохнула и кивнула, понимая логику ситуации. «Что, по-вашему, мы должны делать тогда, леди Димария?» «Используй это», — сказала она, бросая в них какие-то дешевые украшения. «Эти штуки были созданы, чтобы скрыть демоническую энергию, которую мы, дьяволы, излучаем. Это должно помочь вам пройти незамеченным, если вы находитесь в толпе, и в нем есть сигнал СОС в случае драки или если ваша жизнь находится в опасности. Обычно мы позволяем нашим шпионам заниматься чем-то подобным, но мы не можем покинуть город, и вы с Риас будете следить за ним. Когда Гримари и ее маленькие слуги вернутся, ей будет предоставлено аналогичное оборудование, даже если я сомневаюсь, что она будет им пользоваться. Она и ее слуги эмоциональны, и они могут пойти и попытаться выследить того, кто это сделал». Сона хотела отрицать, что Риас была бы достаточно глупа, чтобы попытаться бросить вызов тому, кто напал на Кибу, активно служа приманкой, но Риас была не совсем логична, когда ее подталкивали, и она уже была не в лучшем настроении из-за приближающейся рейтинговой игры, чтобы решить, выйдет ли она замуж или нет. Черт возьми, Сона даже задавалась вопросом, заставит ли она того, кто имел дело с Кибой, присоединиться к ее пэрам в качестве компенсации. Глупая и довольно близорукая идея, но рыжая была встревожена и не соображала. Тем временем, Пока Сона и Димария обсуждали протокол защиты и другие подобные вопросы, мама беспокоилась о своем двоюродном брате. Она знала, что он, скорее всего, в безопасности, но он все еще был болен и был человеком, находясь рядом с ней, дьяволом. Мама не так беспокоилась о своих родителях, так как у них была определенная степень защиты в доме и они знали о сверхъестественном из-за своего бизнеса, но у самой не было защиты от этого экзорциста, бегающего по городу. Не то чтобы сама нуждался в защите от самого себя, но мама не знала, что он является этим экзорцистом. Она решила, что пойдет к нему, как только все это закончится. Глава 10. Прошел день с тех пор, как Кибу положили в реанимацию из-за полученных травм, и Риас чувствовала себя неважно. Дела идут совсем нехорошо, и не было похоже, что ситуация улучшится в ближайшее время. Перед ней стояла женщина. Ее обычной жизнерадостной индивидуальности и милого платья не было, вместо него официальная одежда и серьезное выражение лица, пока она смотрела на Серафала Левиафана. «Ты понимаешь, что сделала не так, верно?» — сказала Серафал серьезным тоном, который был для нее необычен, и Риас вздрогнула от этого, прежде чем ее энергия вспыхнула и в глазах появился чистый гнев. «Я позволила своим перам сражаться в одиночку, и один из них получил за это травму», — сказал Риас с чистым ядом и огнем, выплевываемым с каждым словом. Однако, как бы сильно она ни злилась, все это ничего не значило перед холодом в глазах Серафала. «Нет, это не то, о чем я говорю. Честно говоря, мне сейчас наплевать на состояние твоего рыцаря». «А», — сказал Риас, ее гнев отвлекли внезапные слова сатаны Левиафана, стоявшего перед ней. Для нее единственной настоящей заботой было то, что ее слуга получил травму. Это было ее главной заботой, поэтому, когда Серафал сказал, что его травма не была ее ошибкой, Риас не смогла понять. Серафал продолжил, просто не обращая на это внимания, он должен был обязательно указать, в чем именно заключались ее фактические ошибки. «Ты действовала самостоятельно, не разговаривая ни со мной, ни с Серзиксом, когда напала на группу падших ангелов на вашей территории, вторгаясь в церковь. Одного этого уже достаточно. Проблемы, с которыми мы столкнемся в результате этого акта, мне будет довольно сложно решить, поскольку я отвечаю за внешние дела, и нас уже ненавидят почти все остальные расы и фракции в мире. Возможно, ты этого не понимаешь, но раса дьяволов находится в действительно опасном состоянии, так как все пантеоны и фракции ненавидят нас, и если хотя бы одна нападет, вскоре последуют и другие. И ваши действия сегодня вечером спровоцировали две наиболее вероятные группы начать военные действия. Я не могла позволить своей пешке покончить с собой, если бы он действовал в одиночку, и он не послушал бы меня, даже если бы я сказала не действовать». Риас громко оправдывалась, пытаясь объясниться. «Тогда будь его королем и заставь его слушать». Серафал закричал на нее, его силы вспыхнули, и Риас отодвинулась, задыхаясь от сильного давления. «Ты король, он должен слушать тебя, а не наоборот. Ты можешь прислушаться к его советам, но тебя не должен вести глупый ребенок, который перевоплотился менее месяца назад и ничего не знает о сверхъестественном мире. Но это еще не самое худшее, далеко не самое худшее». Риас не знала, хочет ли она знать, что тогда было худшим. «Вы ушли в спешке и не общались со мной, Серзиксом или любым другим взрослым в течение нескольких часов относительно того, что произошло, и мы узнали, что что-то случилось, только потому, что Сона рассказала мне об этом. Эти часы, о которых никто из нас не знал, означали, что полиция обнаружила зону боевых действий, и они обнаружили более 30 человек, убитых ужасными способами по всей церкви с уничтоженными телами. Репортеры новостей уже на месте, и сделать так, чтобы это событие исчезло, уже невозможно. Это стало вирусным. По всему миру люди видят небольшую резню, устроенную вашим пером, когда несколько человек, одетых как священники, были убиты в церкви, повсюду были разбиты символы религии, паника уже началась на международном уровне. Ты, возможно, забыла, но нам удалось только арендовать, не купить или взять силой, а арендовать город у синтоистского пантеона после множества уступок и обещания, что мы не будем создавать никаких беспорядков на их землях. Угадайте что, начались беспорядки, и синтоистский пантеон, который уже ненавидит нас после резни в Никашоу, пытается вернуть город. И не только они, все другие города, которые мы арендовали у других пантеонов по всему миру, ставятся под сомнение, поскольку упомянутые пантеоны опасаются, что эта катастрофа произойдет и на их землях, учитывая религиозные намеки, которые это вызвало, и нынешнее состояние холодной войны нашей расы с небом и Григорием. Все остальные расы боятся чего-то, что может нарушить их территорию, и они боятся, что мы вот-вот снова разожжем войну и втянем их в нее снова. Даже если нам удастся сохранить Куа, нам придется заплатить высокую цену, и вся наша раса будет истекать кровью за вашу ошибку. Мы находимся под угрозой войны на всех фронтах из-за вашего легкомыслия. Это была не моя вина, я должна была убедиться, что Киба исцелился, сказал Риас в легкой панике, понимая, насколько все плохо, но больше беспокоясь о своем рыцаре, она не знала, проснется ли он и когда. В голове у нее был полный беспорядок, и в данный момент она вообще не соображала. Это не имеет значения, поскольку один из двух владельцев города, даже при таких обстоятельствах, вы должны были вступить в контакт с другими, кто мог бы справиться с подобной ситуацией, вместо того, чтобы игнорировать проблему. Как бы то ни было, на этот раз ваше наказание за ваши действия уже определено. Вы полностью утратили права на город, вы не можете заключать какие-либо контракты в городе Куа или Японии в целом, и вы вернетесь в город только со своим куратором, пожилым дьяволом, который будет отвечать за то, чтобы вы и ваши пэры не причинили городу больше вреда. Ваша ладья, Каника, должна остаться в подземном мире, так как она является частью Икаи, и японский пантеон не хочет, чтобы предатель снова ступил на их землю, и вы будете рассматриваться на испытательном сроке. Любая другая деятельность, которая может поставить под угрозу расу, будет рассматриваться как непригодная для наследования дома Гримари и быть дьяволом высокого класса, когда у вас будут права короля и у вас навсегда отнимут звание пэра. Когда Риас услышала это, ей показалось, что мир рушится на нее, как будто хуже уже быть не может. По правде говоря, все могло бы стать намного, намного хуже. Серзиксу пришлось настаивать на снисхождении и довольно сильно использовать свою власть, чтобы достичь только этой степени наказания. Риас действительно облажалась, оставив так много мертвых тел просто валяться в городе и забыв сделать даже самые элементарные действия, которые она должна была сделать в такой ситуации. Риас была одной из тех, кто отвечал за этот город, и она подставила всю их расу из-за своей глупости. Обычно около 10% всех средств, полученных правительством дьяволов, тратилось на аренду городов дьяволам для получения их контрактов. Это были неизбежные, но необходимые расходы, которые они приняли, чтобы не провоцировать кого-либо больше, чем они обычно делали, набирая членов других пантеонов и рас, но с тем, что произошло в Куа, другие группы, с которыми дьяволы вели переговоры об аренде, начали шевелиться, и стоимость, которую раса должна была заплатить, чтобы избежать изгнания, выросла до 17% от их общего дохода. Эта 7-процентная разница означала потерю больших денег для дьяволов в целом, поскольку многие отрасли промышленности и общественные проекты, которые могли бы помочь их расе, были приостановлены. Если вы подумаете, сколько людей, заключивших контракты с дьяволами, испугались изображения и новостей и расторгли свои контракты, все стало только хуже, и теперь дьяволам приходилось платить больше и получать меньше денег от контрактов. Серафал была, мягко говоря, взбешена. Ему пришлось бы потратить недели, если не месяцы, только на то, чтобы попытаться устранить этот ущерб, и не было бы странно, если бы значение уменьшилось только до 13 или 14%, и дьяволы навсегда пострадали бы от этого огромного фиаско. Так что да, Серафал не была счастлива. Риас, как могла придя в себя, заговорила: «И кто именно мой куратор, как вы сказали?» Когда этот вопрос повис в воздухе, Серафал весело улыбнулась, радуясь тому, что будет дальше. «Ну, кто же еще, кроме меня, конечно, моя любимая невеста», сказал Райзер Феникс, открывая двери и стараясь сделать как можно более широкий вход, чтобы произвести впечатление. «Как твой будущий муж, вполне естественно, что именно меня выбрали, чтобы убедиться, что ты не беспокоишь нашу славную расу, и убедиться, что ты серьезно относишься к тому, чтобы стать настоящей леди расы дьявола». Да, Риас решила, что этот день официально был худшим днем в ее жизни в прошлом, настоящем или будущем. Глава 11. В отдельном пространстве, до которого обычно никто не может дотянуться, группа читала несколько документов. Итак, это новые потенциальные пользователи священных механизмов, которых нам удалось обнаружить. К каковы ваши приказы относительно них?» Зигфрид, клан легендарного героя Зигфрида, задал вопрос своему лидеру, который лениво развалился в кресле, держа в руке яблоко, когда думал об этом. «Отправьте команды 1 и 3 в Германию, они должны быть достаточно сильными, чтобы добраться до этих 6 новых потенциальных новобранцев, и они достаточно убедительны, чтобы заставить их приехать. Команда 2 отправится в Австралию, они наркоманы, и тамошние пользователи, похоже, относятся к тому типу, который потребует более жестокого подхода. Что касается тех, кто находится в Мексике, отправьте команду 5 и Геракла, они должны быть в состоянии спасти пользователей, которые находятся в руках тамошнего картеля, и произведут впечатление на впечатлительные умы новобранцев». Цао достаточно легко сказал, что это эффективный и полезный план для решения всех задач. «Понятно, я уверен, что Гераклу это понравится. Уничтожение картеля, безусловно, привело бы его в восторг от этого героического поступка». Зигфрид усмехнулся. «Геракл был из тех, кто считал, что, чтобы быть героем, вы должны наносить как можно больше урона, хорошо выглядя для тех, кто смотрит. Вероятно, поэтому он так долго сидит перед зеркалом, отрабатывая позы Жажо и ухаживая за своими волосами. Есть ли еще какие-нибудь потенциальные рекруты?» Вопросы Цао. «Ну, у нас есть новости о том, что человеку удалось победить и почти смертельно ранить рыцаря принцессы Гримари», сказал Зигфрид, и Цао закатил глаза. «Это вряд ли звучит как достаточная причина, чтобы кого-то завербовать. Однако важно то, что никто на самом деле не знает, кто этот человек. Есть предположение, что это мог быть пропавший без вести экзорцист, которого не было в списке жертв, но он не был особенно опытным и не смог бы победить рыцаря, обученного самозваным лучшим фехтовальщиком расы дьяволов. Я также подтвердил эту информацию нашим шпионам Григория. Вероятность того, что в этом замешана неизвестная третья сторона, высока. Есть даже упоминание о том, что генерал-губернатор Азазель заинтересован в том, чтобы выяснить, что происходит, особенно учитывая, что Куа является одной из горячих точек, где появляется больше пользователей священных артефактов. Вероятность того, что это работа еще неизвестного пользователя, не равна нулю», — сказал Зигфрид, и Цао поднял одну бровь. «Ну, это немного интереснее. Этот человек может быть пользователем священного артефакта, которого мы раньше не находили, или кем-то, кого другая фракция послала шпионить за дьяволами. В любом случае, мы должны попытаться разобраться в этом, послать туда Жанну и ее личную охрану. Она самая осторожная из наших лейтенантов, и ее священные мечи смогут быстро справиться со слабыми дьяволами в городе, если она будет работать вместе со своим отделением. По крайней мере, побег не был бы проблемой для кого-то вроде нее. Скажите ей, что ее миссия состоит в том, чтобы найти этого человека, найти других потенциальных рекрутов, учитывая, что это место является горячей точкой, и когда придет время уходить, она должна обязательно создать некоторый хаос, чтобы оставить дьяволов в еще худшей ситуации», — сказал Цао, а Зигфрид склонил голову и вышел из комнаты. Фракция героев все еще была новой группой, они должны были набрать как можно больше людей, если намеревались доказать сверхъестественному миру силу человечества. Любой саженец, который мог бы помочь в этом, не должен быть легко проигнорирован, и если этот человек, которому удалось охотиться на рыцаря дьявола, был действительно человеком, то его стоило бы завербовать. Что касается того, чтобы оставить дьяволов в еще худшей ситуации, это было просто вишенкой на торте, так как дьяволы постоянно забирали пользователей священных механизмов и превращали их в новых дьяволов. Они были, так сказать, конкурентами. Оба стремились занять одну и ту же демографическую позицию, и если фракция героев могла ухудшить положение дьяволов, то тем лучше. Кап, кап, когда Метлильд проснулась, в доме послышался шум дождя. Она никогда не ожидала, что снова проснется после того, что она пережила в руках этого садистского дьявола. Так много боли было за пределами того, от чего она ожидала проснуться. Оглядевшись, она могла видеть только одним глазом, так как другой все еще был закрыт из-за опухоли над ним. Все ее тело довольно сильно болело, и двигаться было трудно, но того факта, что она выжила, было достаточно, чтобы она была счастлива. «Похоже, ты проснулась. Это было быстрее, чем я ожидал. Двигаясь так быстро, как только могла, не заставляя боль усиливаться еще сильнее, Метлельт увидела стоящего там человека. Она попыталась открыть рот, чтобы заговорить, но в горле у нее слишком пересохло, чтобы она смогла это сделать. «Подожди секунду», — сказал сама, направляясь на кухню, приготовил кувшин воды и принес его падшему ангелу. Осторожно, чтобы не натянуть ни одного шва, он приподнял ее верхнюю часть тела, чтобы дать ей выпить воды, чтобы утолить жажду. Падшая выпила все это с удовольствием, нуждаясь в воде больше, чем даже она ожидала. «Кашель, кашель, эй, теперь не нужно спешить, вода никуда не денется», — сама сказал после того, как павшая поперхнулась водой из-за спешки, пытаясь ее выпить. Немного погодя и справившись с жаждой, сама сел на ее кровать и оглядела ее. Действительно, это было совершенно несправедливо. Несмотря на то, насколько ранена она была, ангелы выздоравливали с абсурдной скоростью по сравнению с обычным человеком, и ее плоть была так же тверже, чем у человека, что он выяснил во время ее тренировок. У нее даже было естественное ядро маны. Даже если бы оно было действительно маленьким, оно все равно могло бы производить достаточно энергии, чтобы без проблем соответствовать 80 магическим контурам. Выкинув из головы такие мысли, сама заговорил. «Теперь, когда ваша жажда утолена, не могли бы вы начать объяснять мне, что именно произошло в той церкви? И я хочу, чтобы вы рассказали все детали со всей откровенностью. Не пытайтесь лгать мне. Я могу быть милостивым хозяином или худшим мучителем в зависимости от ваших ответов», — сама сказала и выпустил лишь след своего намерения убивать, отточенного за то время, когда он был вынужден посетить страну теней во время тренировок с кельтскими героями. Он должен был внушить ей, что она не должна опускать глаза или игнорировать его слова, что она должна слушать и хорошо слушать то, что он говорит. Что касается Метлельт, то, почувствовав намерение убить, она замерла, а затем отключилась. Сама посмотрел на это и вздохнул. Он слишком торопился и пытался надавить на нее, пока она была в середине лечения. Неудивительно, что она упала в обморок. Вздох, этот допрос займет некоторое время. Я думаю, я мог бы просто пойти и приготовить обед, пока я жду, когда она снова проснется, сказал себе сама, прежде чем отправиться на кухню, чтобы справиться с голодом, одним из величайших врагов. Глава 12. Я вижу, это немного все усложняет. Сама заговорил, когда Метлельт закончила свое объяснение относительно сверхъестественного и особенно трех фракций. Мир, в котором он живет, действительно сильно отличается от других, особенно если верить рассказам его учителей об их мирах. Сама уже мог кожей ощутить, каким политическим беспорядком был этот мир. Так много фракций и групп находились в постоянной борьбе за превосходство, и одного только воображения было достаточно, чтобы заставить Сому почувствовать гигантскую головную боль. Но в настоящее время ему приходилось заботиться только о четырех группах. Первым было бы небо-церковь. В этом мире они работали чем-то похожим на то, к чему сама привык по рассказам и тому, чему его учили, даже если казалось, что они слишком стараются выглядеть хорошими парнями, и это дорого им обходилось. Их уровень угрозы довольно низок для Самы, он решил просто не мешать им в открытую и, если возможно, найти им покровителя, с которым они не находятся в каких-либо конкретных отношениях и, следовательно, не стали бы врагами. Они, честно говоря, были довольно слабы и могли по-настоящему защищаться только до тех пор, пока Сама активно не выступал против них, или, во всяком случае, его не застукали за этим, он был бы в безопасности. Вторые, падшие ангелы в Григории, они были ангелами, совершившими грех, что на самом деле мало что значило для Самы, поскольку он знал, что грехи – это просто часть человеческой природы, поэтому падшим, совершившим грехи, казалось, что к ним будет легче приблизиться или, по крайней мере, достичь понимания. Сама не стал бы слепо доверять им, но у них была школа, предназначенная для пользователей священных механизмов, чтобы изучать указанные предметы, и они не заставляли указанных пользователей работать на них или становиться слугами падших. Конечно, в таком месте не было бы ничего странного в воспитании желания работать в интересах падших, даже если Метлельт не говорила, что что-то подобное произошло, но это здравый смысл, и сама действительно не стал бы жаловаться на это. Вы получаете образование, что вы из него извлекаете и что вы делаете с ним потом, зависит от вас. Если вы решите стать овцой, которая следует за кем-то другим, то это зависит от вас. Ответственность Самы не в том, чтобы спасать кого-то от их собственной глупости. Третьей группой, о которой сама беспокоился больше, был синтоистский пантеон. Они были фактическими владельцами земли, но они не оказывали большого давления на людей и даже создали несколько человеческих сил, таких как четыре великие семьи, чтобы заботиться о людях. Честно говоря, по вкусу Саме больше подходили боги и другие подобные существам, которые не портили человечество и просто занимались своими делами, не связываясь с людьми. Также помогло то, что Сама был довольно близок к Тамама, когда он был на троне героев, она была воплощением Аматерасу. Если богиня была похожа на Тамама, то Сама был уверен, что сможет достаточно хорошо поладить с ней, пока она не попытается сделать его своим муженьком, как это делала Тамама в прошлом. Она горячая штучка, но он не хотел вступать в эти разговоры о браке, так как на троне разговоры о таких вещах выглядели как верный способ вызвать катастрофу. А еще есть четвертая группа, и, безусловно, самая беспокойная из них – дьяволы. Просто услышать о них было достаточно, чтобы Сама легко классифицировал эту фракцию как наиболее проблемную и ту, с которой он меньше всего хотел быть рядом. Нет, не из-за их природы или чего-то подобного. Если верить тому, что сказал Миттилд, что Саме нужно будет увидеть собственными глазами, а также поискать другие источники информации для проверки, то дьяволы этого мира довольно сильно отличаются от тех, о которых он слышал или с которыми взаимодействовал в Троне Героев. Они были умные и не были чрезмерно жестокими или склонными к вспышкам фантазии, которые привели бы к смерти многих только причине садистского удовольствия. Они не пировали человеческой душой и не творили бессмысленных разрушений, требуя человеческих жертвоприношений, чтобы удовлетворить свои самые порочные желания. В общем, это была группа, которую он мог бы легко игнорировать, так как ему не нравилась группа, с которой он мог бы очень легко просто не взаимодействовать, если бы не одна из самых тревожных и отвратительных вещей, о которых он когда-либо слышал. Система фигур зла. Система, созданная для того, чтобы заставить других людей присоединиться к дьявольской расе, если учесть, что они были близки к полному краху после своих войн, и им нужно было увеличить свою численность, но это, естественно, не сработало бы с их низкой рождаемостью. Система имеет смысл с этой точки зрения, и Сама мог бы понять ее достаточно хорошо. Однако тот факт, что эти части могут быть использованы над теми, кто не желает проходить трансформацию, или теми, кто уже мертв, означал, что любой король-дьявол мог найти способ убить кого-то, и этот человек навсегда останется рабом этого дьявола. Рабство не было чем-то новым для Самы, у многих героев на троне было такое в прошлом или они общались с людьми, у которых были рабы. Рабство не такое уж большое дело, если оно существует только в течение жизни нормального человека. Быть рабом в течение 50 или около того лет, пока ты не умрешь, или быть рабом в течение 5000 лет без каких-либо вариантов, кроме как слушаться того, кто убил тебя. Даже с дополнительными преимуществами быть демоном, такими как их неограниченная продолжительность жизни и увеличенные магические способности, все равно недостаточно для того, чтобы быть слугой того, кто превратил тебя в демона. Одна мысль об этом заставила Сому вспомнить истории Спартака и задаться вопросом, были ли там демоны за закрытыми дверями, подобных рабовладельцам времен героев. Честно говоря, если вы приняли это, полностью понимая, что делается, то это ваш выбор, но то, что система может полностью игнорировать согласие, заставило кожу Самы покрыться мурашками. То, что в этом городе, по словам Миттилд, было два таких короля, заставило Сому дрожать. Мысль об устранении упомянутых королей до того, как они попытаются обратить его любыми необходимыми средствами или, что еще хуже, попытаются сделать то же самое с Мама, промелькнула у него в голове. «Да, я вообще не собираюсь приближаться к этим королям. Мне также нужно подготовить замену мертвеца, если я умру, я не оставлю труп, чтобы они превратили его в дьявола», сказал себе Сама, и Миттилд странно посмотрела на него. «Ты же понимаешь, что говоришь о том, чтобы взорвать себя и отказаться от второго шанса на жизнь, верно?» Она честно не могла понять, почему он так поступал. Большинство людей боялись бы смерти, поэтому она не могла понять, почему он предпочел остаться мертвым, чем шанс на жизнь. «Я знаю, но я предпочел бы умереть, чем быть слугой кого-то против моей воли. То, что я хочу сделать, я сделаю, если я этого не хочу. Тогда, даже если будут бесконечные преимущества, я не буду этого делать. Это просто мой способ делать что-либо. Сама объяснил падшему ангелу, что ее здоровье теперь стало намного лучше. После восстановления достаточного количества магической энергии сама использовал свое целительское мастерство, чтобы значительно помочь быстро исцелить падшего ангела. Большинство ушибов и переломов были устранены, и при нынешнем положении вещей ее жизни больше ничего не угрожало. Черт возьми, ограниченное поле, которое сама поместил в своем доме, даже помогало падшему ангелу, побочный эффект, который не был преднамеренным. Поскольку поле было создано в соответствии с предпосылкой подавления демонической энергии, то святая энергия Миттилд стала еще чище, находясь внутри, так как ее порча была подавлена так же, как и демоническая энергия. Эта энергия света обладала естественной целительной способностью, и поэтому ее исцеление стало проходить еще быстрее, работая вместе с целительной магией, используемой Сомой. Как бы то ни было, я все равно не могу понять людей, вы, ребята, все для меня странные. Иметь столько гордости за то, что вы самая слабая раса, не имеет никакого смысла. Ну, даже если моя раса самая слабая, я все равно сильнее тебя. Ну и что, каково это знать, что ты слабее, чем представитель самой слабой расы? Сама ответил, и Миттилд посмотрела на него так пристально, как только могла. Ей не понравилось напоминание о ее нынешнем состоянии. Я не такая, как ты, ты тот, кто странен для своей расы, сказала Миттилд, и сама закатил глаза. Поверь мне, я всего лишь обычный человек, сказал сама со смешком внутри. Закончив эти переговоры и собрав всю информацию, которую он смог собрать у Миттилд, сама оставил ее отдыхать. В любом случае она все еще не полностью восстановилась, поэтому ей нужно было отдохнуть, даже если ее нездоровье было вызвано тем, что сама не приложил все усилия, чтобы помочь ей после того, как он убедился, что она выживет. Лучше бы она была ослаблена и не способна создать для него какие-либо проблемы, так как это означало бы, что с ней будет легче справиться, если она что-нибудь предпримет. Оставив ее там, сама пошел к другому человеку, которого он забрал из той церкви. Этот человек был, ну, довольно раздражающим. ТЦ, опять же, это не какая-нибудь девушка с хорошими сиськами. Почему только ты появляешься в этом месте? Иди и найди какую-нибудь медсестру, идиот. Я пристрелю тебя. Да, да, я слышал, как ты это сказал с того самого момента, как впервые открыл дыру, которую ты называешь ртом. Продолжай так извергать свое дерьмо, и я зашью дыру, которую ты называешь ртом. Позволю тебе подавиться всем, что ты, блядь, хочешь сказать, сказал сама, раздраженный этим экзорцистом. Серьезно, сама сомневался, что ему следовало спасать его в тот момент. Парень был полным извращенным придурком, и сама не хотел представлять, что кто-то такой ходит по тем же улицам, что и его двоюродная сестра или любая невинная девушка, если на то пошло. «Ты слишком хороший парень, чтобы сделать что-то подобное», — экзорцист хихикнул на Сому, который только поднял бровь. «Ты же знаешь, что это я обеспечиваю тебя едой и лечением, верно? На самом деле я не обязан делать ничего из этого, и я спас тебя только потому, что мне так захотелось. Если ты будешь меня провоцировать, мне просто захочется вернуть тебя в то состояние, в котором ты был, когда я нашел тебя, и позволить тебе умереть в каком-нибудь переулке. Наличие у вас органов не обязательно, так как продажа органов, насколько я слышал, довольно прибыльна, и мне не помешали бы дополнительные деньги», сказал сама с легким раздражением. Этот человек все время был надоедливым ублюдком. Он всегда говорил «сиськи то» и «сиськи то», в его голове были только насилие и секс. Это было чертовски раздражающе. «Хм, ты спас меня, так что тебе, естественно, придется взять на себя ответственность и найти мне несколько сексуальных сисек, чтобы поиграть с ними. Я пристрелю тебя, идиот». «Да, да, я слышал, как ты говорил это уже достаточно раз. Продолжай говорить, и я вырву твой язык, чтобы посмотреть, сможешь ли ты им подавиться. А теперь пошли, я здесь, чтобы расспросить тебя кое о чем, а затем вышвырнуть тебя из моего дома, прежде чем ты заставишь все это место вонять дерьмом, которое выходит у тебя изо рта. Хорошо, хорошо, я расскажу тебе все, что, черт возьми, я знаю. Тогда ты можешь выпустить меня из этой чертовой комнаты, чтобы я мог пойти и найти несколько горячих больших сисек, с которыми можно поиграть», сказал экзорцист, и саме снова пришлось задуматься, не следует ли ему кастрировать этого парня, прежде чем выпустить его. В конце концов, этот парень мало что знал о чем-либо, кроме двух интересных деталей. Первая из них были контакты с черным рынком сверхъестественного, где можно было обмениваться предметами и ресурсами независимо от происхождения. Это был путь для Самы, чтобы получить больше информации и особенно материалов для создания его мистического кода. Ему нужно было достать много материалов, особенно для кузнечного дела и развития големов, поскольку его учителя в обоих искусствах согласились обучать его только после того, как он согласился помочь осуществить их мечты, а Сама был человеком слова. Если бы он согласился выполнять эти задачи, то он бы их выполнил. Очевидно, Миттилт не знала о такого рода связях, так как она всегда получала все, что ей было нужно, из собственных ресурсов Григория и не должна была зависеть от черного рынка, но бродячие экзорцисты и им подобные зависели от такого рода организаций. И вторая информация, которая привлекла внимание Самы, касалась проекта церкви, проекта Святого Меча. Проект, предназначенный для того, чтобы люди могли владеть священными мечами, включая фрагменты Экскалибура и тому подобное.